Предисловие. Многие читатели будут шокированы тем, что я здесь напишу. Однако я счел своим долгом высказаться. Книг подобного рода я ранее никогда не писал. А поскольку среди математиков не принято предварять свои труды излияниями на личные темы, я обходился без таких излияний. По независящим от меня обстоятельствам я оказался вовлеченным в события, которые собираюсь тут описать. Причины, по которым я предваряю это описание, чем-то вроде исповеди, станут ясны позже. Чтобы говорить о себе, нужно выбрать какой-то образец для сравнения. Возьмем для этой цели недавно изданную книгу профессора Гарольда Йовита «О моей жизни и деятельности». Йовит именует меня мыслителем высшего класса, так как я всегда исследовал самые трудные проблемы из всех мыслимых на данном этапе. Он отмечает, что мое имя всегда фигурировало там, где радикально пересматривались прежние научные понятия и вырабатывались новые концепции, например, в связи с революцией в математике, с физикализацией этики, а также и с проектом «Голос неба». Дочитав до того момента, где речь зашла о радикальном пересмотре, я ожидал вслед за словами о моих разрушительных наклонностях дальнейших, более смелых выводов. Я подумал, что дождался, наконец, настоящего биографа. Однако Йовит, словно испугавшись собственной проницательности, вернулся, он был весьма непоследователен, к ходячей трактовке моей личности, как гения столь же трудолюбивого, сколь и скромного. Поэтому я преспокойно отправил книгу Йовита на полку к другим моим жизнеописаниям. Мне еще раз повезло, или, если угодно, не повезло, и на 62-м году жизни, поставив на полку 28-й опус, посвященный моей персоне, я остаюсь совершенно непонятым. Я не считаю, правда, что человек, сделавшийся объектом биографических исследований, знает себя лучше, чем его биографы. Он не располагает ничем, кроме неких гипотез о самом себе. Они могут представлять интерес как плоды его раздумий, но вовсе не обязательно окажутся теми недостающими звеньями, которые нужны биографу. Собственно говоря, при достаточной находчивости любой человек мог бы написать целый ряд собственных биографий, и получилось бы множество, объединенное только одинаковостью фактических данных. Количество различных концепций, которые человек создает о самом себе в разные периоды своей жизни, а то и одновременно, ничуть не меньше количества существующих на Земле религий. Поэтому я не утверждаю, будто смогу дать читателю нечто большее, нежели представление о самом себе, которое начало складываться у меня приблизительно с 14 лет. Единственной оригинальной чертой его я считаю то, что оно для меня нелестно. Основными чертами своего характера я считаю трусость, злобность и высокомерие. Однако же лет с 40 я веду себя как человек отзывчивый и скромный, чуждый профессиональной спеси, потому что я очень долго и упорно приучал себя именно к такому поведению. Между тем, сколько я себя помню, мною всегда руководило стремление к злу, впрочем, я, разумеется, не отдавал себе в этом отчета. Моя тяга к злу была изотропной и совершенно бескорыстной. В местах почитаемых, например, в церкви или в присутствии особо достойных людей, я охотно размышлял о том, что мне было запрещено. То, что размышления эти были смешными и ребяческими, не имеет ни малейшего значения. Просто я ставил эксперименты в том масштабе, который тогда был для меня доступен. Помню пронзительную скорбь, гнев, разочарование, которые потом долгие годы сопутствовали мне, когда оказалось, что голову, где кроются злые мысли, никогда не поражает молния, что выламывание из надлежащего уклада жизни не влечет за собой никаких, совершенно никаких последствий. Я жаждал этой молнии или какой-нибудь другой ужасной кары и мести. Я пытался ее вызвать и возненавидел мир, в котором существую, за то, что он доказал мне тщету всяких, а стало быть, и злых мыслей и дел.

программу эксперимента, состоявшего в том, что цифровая машина моделировала поведение неких нейтральных существ, неких гемеостатов, которые должны познавать окружающую среду, не обладая в исходном состоянии никакими этическими или эмоциональными свойствами. Эти существа размножались, разумеется, внутри машины, то есть размножались, как сказал бы профан, в виде чисел, и несколько десятков поколений спустя во всех экземплярах возникала непонятная для нас особенность поведения, своеобразный эквивалент агрессивности. Мой приятель, проделав трудоемкие, бесполезные контрольные расчеты, принялся, наконец, проверять даже самые несущественные детали опыта. И тогда оказалось, что один из датчиков реагировал на изменения влажности воздуха, которые были неопознанной причиной отклонений. Я не могу не думать об этом эксперименте, когда пишу все это. Разве не могло случиться так, что социальный прогресс вытащил нас из звериного царства и вознес по экспоненте совершенно неподготовленными к этому стремительному взлету? Образование социальных связей началось, как только человеческие атомы обнаружили минимальную способность к сцеплению. Эти атомы были сырьем, которое успело подвергнуться лишь первичной биологической переработке и удовлетворяло лишь чисто биологическим критериям, а бросок вверх увлек сырой материал и вознес его в цивилизованное пространство. Разве при этом в мгновенном взлете не могли запечатлеться в биологическом материале следы случайностей, подобно тому, как глубоководный зонд, опустившись на морское дно, захватывает вместе с тем, на что был нацелен, ненужные обломки? Я вспоминаю отсыревшее реле в совершенной цифровой машине. Почему, собственно, процесс, который вызвал наше появление, должен с какой угодно точки зрения быть идеальным? То, что наш вид единственен во Вселенной, еще не означает, что он совершенен. Но я собирался говорить о себе, а не о человеческом роде. Математика была для меня не блаженной страной, а скорее соломинкой, протянутой утопающему. Главную мою работу по математике не случайно назвали разрушительной. Я нанес сокрушительный удар по основам математической дедукции и понятию аналитичности в логике. Я обратил оружие статистики против ее же собственных основ и взорвал их. Я созидал, но на пепелищах, и прав Йовит. Я больше не спровергал старых истин, чем утверждал новых. Вину за этот негативный итог возложили на эпоху, ибо я появился уже после Рассера и Гёделя, после того, как первый обнаружил трещины в фундаменте Хрустального дворца, а второй расшатал этот фундамент. Вот обо мне и говорили, что я действовал сообразно духу времени. Я неоднократно размышлял, что было бы со мной, если бы я родился в пределах одной из тех 4000 культур, которые предшествовали современной в бездне 80 тысяч лет. В некоторых культурах я наверняка зачах бы, зато в других, может, проявил бы себя гораздо полней, как вдохновенный пророк, создающий новые обряды и магические ритуалы, благодаря врожденной моей способности комбинировать элементы. Но познание необратимо, и нельзя вернуться в сумрак блаженного неведения. В те времена я не имел бы знаний и не смог бы их получить. Ныне я их имею и должен использовать. Я знаю, что нас создавал и формировал случай. Но неужели я буду покорным исполнителем всех приказов, вслепую вытянутых в неисчислимых тиражах эволюционной лотереи? Сколько я себе помню, мне всегда недоставало этики, выросшей из непосредственной впечатлительности. Я сознательно создал для себя ее суррогат. Но для этого нужно было найти достаточно веские мотивы, потому что основывать этику на пустом месте все равно, что причащаться, не веря в Бога. Я, собственно, не планировал свою жизнь, исходя из таких вот теорий, как изобразил это сейчас. Я не подгонял свое поведение задним числом под какие-то постулаты. Я просто всегда действовал в таком духе, только вначале бессознательно. Мотивацию своего поведения я придумывал позже. Если бы я считал себя человеком в глубине души добрым, то, наверное, никогда не смог бы понять зла. Я бы полагал, что люди творят зло всегда умышленно. Но я знал больше. Я знал и свои склонности, и свою невиновность в них. В меня было вложено то, чем я являюсь, и никто не спрашивал, согласен ли я на такой дар. Мои принципы непригодны для всеобщего употребления, но я вовсе не считаю, что обязан найти этическую панацею для всего человечества. Я представил сугубо личные соображения, мою индивидуальную стратегию, которая, кстати сказать, ничего во мне не изменила. По-прежнему, первой моей реакцией на сообщение о чьей-то беде остается мгновенная вспышка удовлетворения, но я отвечаю ей сопротивлением и действую вопреки себе, потому что я могу это сделать». Если б я действительно собирался писать автобиографию, которая в сравнении с другими моими жизнеописаниями, несомненно, была бы антибиографией, мне не пришлось бы оправдываться за все эти признания. Но у меня другая цель. Событие, которое я хочу описать, сводится вот к чему. Человечество столкнулось с чем-то, что выслали в звездный мрак существа, не принадлежащие к человеческому роду. Событие это первое в своем роде за всю историю человечества. Я думаю, достаточно значительно для того, чтобы я счел необходимым обрисовать поподробнее, кто же, собственно, представлял человечество в этой встрече. Тем более, что плоды этой встречи оказались отравленными.